«Какая девка?» – поинтересовался я невинным тоном, осторожно выпуская решетку из рук. «В присутствии смертных творить над ней заклятие не стоит. И кстати, да, смертных, во множественном числе». Рядом с госпожой две фамилии замерли серьезного вида парни. Вернее, они искренне верили, что вид у них серьезный. На самом деле, два больших, туповатых человека. По поводу туповатости я сделал выводы из-за отсутствия искры разума в их глазах. У этих парней здравого смысла не больше, чем у стаи белок. Иначе они бы не пытались произвести на меня угрожающее впечатление. Мужчины были одеты в одинаковые костюмы, пиджаки у них одинаково топорщились, будто что-то под этими пиджаками спрятано, на самом деле и правда спрятано. Так понимаю, разрешение на ношение оружия можно не спрашивать. Скорее всего, парни, вполне законная охрана госпожи Мальденбург-Альшанской. Забавно, в зале ресторана я эту парочку сторожевых псов не заметил. Видимо, сидели где-то в сторонке, ждали команды. «Девка, смазливая, с цветной сумкой», — резко ответила Алиса. «Она украла у меня кое-что очень дорогое. И давайте мы сейчас сократим ту часть разговора, где вы доказываете, что девки не было, а Сережа и Николай ломают вам руки». «Повелитель», — Чезаре опустил взгляд, стараясь не смотреть на дамочку и ее мальчиков своими глазищами. «Сдается мне, вечер перестает быть томным. Позволишь?» Секретарь намекал на то, что после столь необдуманных заявлений смертных должны последовать какие-то карательные меры. Потому как женщина с шеей Шарпия только что угрожала не кому-нибудь, а владыке ада, и они последовали бы. Но, мне снова стало любопытно. Дамочка утверждает, будто девушка-единорог ее обокрала. Интересно, что могла украсть Соня? А главное, зачем? Девчонка всего лишь полчаса назад была невинна, аки младенец. Да, я не смотрел ее ауру, когда она лезла через окно, но как-то не приходило в голову каждые 5 минут проверять смертных на обретение греховности. Насчет сломанных рук. Я мысленно послал Чезаре короткий приказ заткнуться и слиться с обстановкой. Винная фея тихо вздохнула, затем мелкими шажочками передвинулась обратно к дивану. Села, раздвинув привычно ноги, но, поймав заинтересованный взгляд одного из охранников Алисы, сразу подтянула коленочки друг к другу. «Не советую разбрасываться угрозами, Алиса Робертовна. Думаю, мы сможем договориться», — с вежливой улыбкой сказал я дамочке. «Конечно, можно прямо сейчас превратить мозги смертных в затейливое украшение потолка кабинета, но чертово любопытство не давало мне покоя. Просто, не знаю, почему, в голове вдруг всплыла Анна Сергеева, смерть которой по-прежнему волнует меня из-за ее связи с кукловодом. Убитая тоже была чиста и невинна до определенного момента. Не могу судить, насколько чиста. Я познакомился с ней, когда уже не было ни невинности, ни смысла в знакомстве. Однако, не слишком ли много для Москвы 20-летних с хвостиком девственниц, которые вдруг решили изменить свою жизнь? Одна – случайность. Две – это уже какая-то закономерность выходит. Судя по тому, что Алиса Робертовна впаривала девушке-единорогу, там явно попахивало грандиозными переменами. Странная какая-то история вырисовывается. Может, конечно, эти два особы вообще между собой не связаны, имею в виду Сергееву и Соню. А может, наоборот. «Ты кто такой, сосунок?» – высокомерно поинтересовалась Мальденбург-Альшанская. Хотя тот факт, что я назвал имя и отчество, дамочку слегка напряг. Надо отдать должное, у нее хватило ума понять, в этом заведении обычный паренек вряд ли смог бы позволить себе даже стакан воды. Фамилия его слишком известная, чтоб он ее называл. Туповато хохотнул один из охранников. По-моему, это была претензия на шутку. Со стороны дивана послышались слова «хрень и дебил», сказанные тихим шепотом. Чезаре очевидно внимательно следил за происходящим. Его можно понять. 600 лет, проведенные в аду, заставляют ценить подобные развлечения. Прекрасно, просто прекрасно. Алиса Робертовна безумно гордится тобой, мудаком. Я усмехнулся шутнику-охраннику. Потом перевел взгляд обратно на дамочку. Простите за мой французский, но я вам настоятельно советую больше не совокупляться с этим идиотом. Он же потому такой разговорчивый, что вы периодически его, еще раз извиняюсь, потрахиваете. Плохой выбор, госпожа Мальденбург-Альшанская. Лицо дамочки вытянулось. Ее выдающиеся скулы, какие бывают только у греческих статуй и у богачей, которые заплатили хирургам, чтобы выглядеть как греческие статуи, заострились еще сильнее. Смертная засомневалась окончательно. Однозначно, я не случайный парнишка, которого можно припугнуть. Вдруг и правда это приведет к серьезным последствиям. К тому же мое поведение совсем не говорило о наличии хоть какого-нибудь страха. Однако, сбежавшая девушка беспокоила Мальденбург Альшанскую очень сильно. Так, давайте успокоимся, высказалась Алиса Робертовна, будто кто-то здесь кроме нее волновался. Давайте, кивнул я, но для начала хотелось бы подробностей. Что произошло с девушкой? Она украла одну очень ценную вещь, шкатулку. Я отошла по подамским делам. Слишком была уверена вот в этих. Алиса кивнула в сторону парней. Шкатулка оставалась на столе. Когда вернулась, не было ни девки, ни шкатулки. А внутри что? Спросил я небрежно. Не вижу ни одной причины, по которой тебе стоило бы это знать. Вскинулась Мальденбург Альшанская. Ей не понравилось мое любопытство, но тут же она снова взяла себя в руки. Имею в виду, там точно нет ничего опасного. Знаете, что меня удивляет? Вы достаточно умны и богаты. Человек вроде вас может позволить себе больше, чем остальные. И дело не только в деньгах, хотя ваши драгоценности обеспечат годовой бюджет небольшой европейской страны. И вы вдруг оставляете некую ценную вещь незнакомой девице, или знакомой. Знаете, я готов вам помочь. Да, вы правы, девчонка выбралась через окно и я в этом участвовал. Но мне ведь не было известно, что она обокрала кого-то. Так вот, вам я тоже могу оказать содействие. Скажите, что связывает вас с этой девушкой? Как ее зовут? Фамилия, имя, что там еще известно? Чезаре, отвлеки парней. Мне кажется, они слишком внимательно смотрят и слушают. Секретарь вскочил на ноги. Вид у него стал до нельзя счастливый. В одно мгновение он скользнул к охранникам и замер перед ними. Парни удивленно переглянулись. Шутник даже изобразил пошленькую усмешку. Говорю же, люди мыслят очень стереотипно. Парни видели перед собой растрепанную, привлекательную женщину, поэтому в их крохотный мозг поместилась лишь одна, развратная мыслишка. «Ну привет, смертные!» Низким голосом сказала винная фея и подняла взгляд. «Конечно, я наделил Чезаре некоторыми способностями. Они просто необходимы личному помощнику Люцифера. На мою жизнь покушались неисчислимое количество раз. Иногда в ловушки попадал мой личный помощник. Чтоб не лишиться секретаря, который оказался весьма полезен, я влил в проклятую душу немного флера. Учитывая склонность Чезаре к жестокости, он сейчас просто вывернет мозги смертных наизнанку». Охранники дамочки застыли как два истукана. Их глаза остекленели, рты приоткрылись, а с уголков губ побежала тонкая струйка слюны. «Не увлекайся», — бросил я секретарю, «не хочется потом сжигать этот ресторан. Я еще, между прочим, не поужинал. Просто подержи их в беспамятстве. Мне нужно откровенно поговорить с госпожой Мальденбург Альшанской». Дамочка испуганно всхлипнула и сделала шаг назад, будто собиралась сбежать. Нет, Алиса Робертовна, так не пойдет, нам есть что обсудить. Я улыбнулся смертной одной из своих самых очаровательных улыбок и поманил ее пальцем. Глава 8. Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Со всеми перипетиями, сложившимися этим вечером, покинул я ресторан позже запланированного. Сразу направился в сторону МКАДа, имея огромное желание, наконец, попасть туда, где никто не будет бродить, ходить, заглядывать и вообще разговаривать вслух. Если честно, в данном случае я рассчитывал на дом Забелиных, на мой дом. Тихонечко въехал на территорию особняка, припарковал тачку, проскользнул внутрь через черный вход, а затем осторожно прокрался в свою комнату, стараясь оставаться незаметным. Это, между прочим, чертовски сложно в доме, набитом прислугой под завязку. Хорошо, время было достаточно позднее, все уже спали. Ну или очень старательно делали вид, что спали. Хотя, в какой-то момент мне показалось, что из-за угла торчит любопытный нос Виктора Леонидовича. Главное, мне удалось избежать встречи с патологоанатомом. Я был немного на взводе и его очередные претензии по поводу трехдневного заточения могли иметь не очень хорошие последствия. Принял душ, натянул домашнюю одежду и завалился в кровать с книгой в руках. Кто бы видел со стороны, сколь весело проводит свои ночи в мире смертных владыка ада. К счастью, никто не видит. В доме Забелиных, как выяснилось пару дней назад, есть целая библиотека и там имеются вполне достойные экземпляры. Денек получился насыщенным и я хотел немного отвлечь мозг, чтоб он не закипел от излишне активной работы. Маркова, как и все разговоры, связанные с ним, а они в любом случае неизбежны, решил отложить до завтра. Мне нужно было остаться одному. В В человеческом мире я начал ценить эту возможность уединения. В голове творился сумбур, а лучший способ привести мысли в порядок – почитать перед сном что-нибудь скучное и поучительное, дабы утром с новыми силами заняться делами. Поэтому мой выбор пал на Макиавелли. Однако мысленная вакханалия не прекращалась. Во-первых, Пифия так и не пришла, что выглядело очень странно. Оракул лучше, чем кто-либо понимает, если ей звонит некий демон, личность которого не установлена, и записывает на автоответчик сообщение о важном разговоре, то это серьезный повод отправиться с ним навстречу. Черт, пожалуй, вернусь немножко назад, до спальни, постели, книги и Пифи, к той беседе, которая состоялась между мной и Алисой в кабинете. Естественно, мне пришлось погрузить дамочку в состояние, с точки зрения смертных, похожее на гипноз. То есть она пребывала в здравом уме, но в то же время находилась между реальностью и фантазией, между полным подчинением и способностью мыслить, между реальным шансом не выйти из ресторана живой и откровенной беседой с владыкой ада. Пожалуй, эта беседа ее спасла, о чем Алиса так никогда и не узнает. Просто по итогу разговора я пришел к выводу, что живая она мне полезнее, чем мертвая. По крайней мере, пока. Шкатулку я получила в подарок после заключения контракта, сообщила дамочка, уставившись в одну точку пустым взглядом. Контракта? Переспросили мы с Чезари одновременно, хором. Конечно, секретарь никогда не осмелился бы сунуть нос в разговор, но он был сильно удивлен. Впрочем, как и я, это что у нас за новые контракты с подарками? С кем ты его заключила? С Санта-Клаусом? Не выдержав абсурдности заявления смертной, усмехнулся я. Затем все же бросил недовольный взгляд в сторону Чезари, намекая, чтоб тот не отвлекался от своей задачи. Тем более она, эта задача, несложная, держать охранников дамочки в сказочном мире фантазий. Нет, не с Сантой. Ночью мне было видение. Явился демон. Он предложил стать его глазами и ушами в этом мире. Ну и еще он хотел, чтоб я нашла ему 9 девушек, соответствующих определенным критериям. Взамен демон обещал вечную молодость. Механическим голосом продолжала говорить Алиса. Ничего себе, сам прямо явился, ты его даже не призывала, уточнил я на всякий случай. Дело в том, что падшие своих услуг никому не предлагают. Мы же не бюро добрых дел и не разнорабочие в поиске трудоустройства. Сами подумайте, на кой черт нам вообще нужны смертные, имею в виду, практики. А контракт заключается именно с теми, кто очень хочет называть себя ведьмой или магом. И поверьте, на подобных переговорах заинтересованная сторона точно не мы. Людишки считают, будто демонам заняться больше нечем, кроме как торговаться со смертными за их души. Да у нас этих душ, конь не валялся. Иной раз приходится в распределитель таскать небольшие презенты, чтоб там закрывали глаза на мелкие грешки новоприбывших. Иначе из-за большого количества проклятых душ и тех, кто недостаточно хорош для небес, отлопнет как натянутое до нельзя резиновое изделие. Поэтому, всегда, еще раз повторю, всегда, смертные сами призывают демонов и просят о помощи. Это не работает в обратную сторону. Два момента здесь важны. Первый, только 7 падших могут подписать контракт в качестве нанимателя. Да, чисто физически от нашего имени действуют химеры, но ни один демон кроме меня или других падших, не способен дать практику силу. Второй, я уже говорил, мы сами никогда ничего не предлагаем. И что же у нас выходит с Алисой Робертовной? Она не практик, потому что в ней этого нет. Я бы увидел, никаких договоров она ни с кем не подписывала. Я бы увидел, никто из падших с ней не связан. Я бы увидел, то есть дамочку очень крупно объегорили. Вопрос, кто и зачем? Так, ладно, значит, к тебе явился демон, предложил контракт, ты согласилась. Он пообещал тебе вечную молодость. Стесняюсь спросить, когда? После смерти? Нет, когда я наберу для него 9 душ. Какое странное количество. Чезари, смотри за своими клиентами, не отвлекайся. Хозяин, прости, я не в силах сдержать удивление, слушая эту чушь. Любой маломальски приличный смертный, разбирающийся в демонах, прекрасно понял бы, что его МММ надурили, обвели вокруг пальца, кинули, называя вещи своими именами. Да, согласен. Продолжай, Алиса. К сожалению, с продолжением вышла загвоздка. Дамочка больше ничего вразумительного не рассказала. Демона она описывала как размытое и черное пятно с низким приятным голосом. Под такое описание можно подогнать почти всех высших и даже некоторых низших. Шкатулка выполняла функцию рабочего инструмента. Инструкция к использованию была следующей: найти девушку, невинную, красивую, предложить ей работу, затем дать в руки шкатулку и все, что в шкатулке, сообразительная моя. Я тяжело вздохнул, набираясь терпения. Не знаю, демон строго-настрого запретил ее открывать, сказал только давать в руки девушкам. Крышка запечатана чем-то похожим на сургуч. Мы с Чезари переглянулись. И я, и он чувствовали себя достаточно глупо. Просто потому, что история выглядела еще глупее, чем наши ощущения. Так, давай сначала. В чем заключается работа девушек? Пришлось мне зайти с другой стороны. Да по сути ни в чем. Я платила просто за воздух. Теоретически они должны были стать популярными и вернуть потраченные вложения. Между прочим, платила из своего кармана. Голос Алисы стал обиженным. Видимо, даже в измененном состоянии ее очень волновал этот вопрос. Алчность. Бред какой-то. Тихо высказался я. Только знаете что? Смертная вдруг нахмурилась, будто пыталась вспомнить детали. С ними происходили странные перемены. На первой встрече это были очень стеснительные девочки. Сразу бросалась в глаза их неопытность. А потом что-то менялось. Они вдруг начинали вести себя совсем по-другому. Становились более уверенными, раскрепощенными. Я бы даже сказала, напористыми. Чудно. Я осторожно потянул ниточку, кончик которой вроде бы мелькнул в рассказе смертной. Сколько было девушек? Ты собрала 9 душ? Нет. Пока нет, их трое, должно быть, если бы Сонька не сбежала. Как звали тех, кто был до Соньки? Спросил я, чувствуя, как покалывает от нетерпения кончики пальцев. Похоже, вот оно, ну ладно, не совсем оно, хотя достаточно близко. Есть ощущение, я двигаюсь в верном направлении. Лена Петрова, Аня Сергеева и вот, Сонька могла быть третьей, а первые две, тоже не совсем понятно. И Петрова, и Сергеева перестали выходить на связь. Телефон Петровой отключен, а Сергеева, я набрала ее 2 дня назад, мне сказали, что Аня погибла, а мобильник ее вообще был в этот момент у какого-то опера. Я не стала задавать вопросов, чтоб не подтянули в свидетели, сказала, что мы просто знакомые, бинго. Я хлопнул в ладоши, не сдержав восторг. Да, Чезари с сомнением покосился в мою сторону. Я дико извиняюсь, повелитель, ты видишь в этом что-то разумное, в некотором роде? Да, мне нужна шкатулка и мне нужна эта Соня, срочно. Не знаю пока, каким именно образом, но шкатулка способствует появлению суккуба в теле девственниц. Нужно проверить Лену Петрову, которая была первой. Уверен, она тоже мертва и уверен, ее убили определенным образом. Повелитель, прости своего бестолкового слугу, а зачем суккубу девственница? Это же, в некотором роде, совсем разные направления. Ты меня спрашиваешь? Я зыркнул в сторону секретаря раздраженным взглядом. По-твоему, владыка ада похож на суккуба? Чтоб иметь ответ на этот вопрос, не знаю. Пока не знаю, но уверен, в истории со шкатулкой что-то кроется. Что-то важное, нужно разбираться. Милорд, мы продолжим заниматься делом вместе? Как Бонни и Клайд, как Шерлок Холмс и... Не мы. Резко осек я секретаря. Ты прямо сейчас отправишься обратно в ад и будешь следить за всем, что там происходит. Мне нужно знать каждую мелочь, каждый слух, каждое движение относительно побега Люцифера. Конечно, Чезари сильно расстроился, но кого волнуют переживания проклятой души? Мне вполне достаточно иметь под боком говорящего, нефилима и кукловода, чтоб не испытывать желания дополнить их компанию великим отравителем в теле одержимой с Рублевки. Когда Алиса Робертовна пришла в себя, я сидел за столом, она на диване, двое ее охранников стояли рядом, бестолково хлопая глазами и переглядываясь. Винная фея скромненько застыла возле окна, устремив свой взгляд на улицу. Что случилось? Дамочка растерянно посмотрела на меня, пытаясь вспомнить, как ее вообще занесло на диван. «Алиса Робертовна, вы меня пугаете». Я изобразил удивление. «У вас украли шкатулку. К сожалению, мне столь волнительный нюанс был неизвестен, и я случайно помог воровке, но теперь готов исправить ошибку. Мы с вами минуту назад договорились, что я разыщу для вас девушку Соню и тем самым искуплю вину. Напишите все ее данные». Я оторвал листочек от блокнота, лежавшего на столе. Уверен, управляющий переживет сию великую потерю. Затем подвинул клочок бумаги и ручку к краю столешницы. Да, взгляд смертной стал еще более растерянным. Но, никаких «но», замахал я руками. «Мы же с вами все обсудили. Девушка мне доверяет, потому что я помог ей сбежать. Шкатулку она украла явно с какой-то целью. Соответственно, если ваши, уж простите, не очень умные охранники кинутся на ее поиски, она точно заляжет на дно. У меня все это получится гораздо лучше. Пишите данные. Я снова подтолкнул листок в сторону дамочки. Естественно, она была не в состоянии мыслить адекватно. В ее голове только что побывал владыка ада. Поэтому через минуту листок вернулся ко мне, но уже с необходимой информацией. Телефон Алисы Рабитовны там тоже имелся. И только перед тем, как выйти из кабинета, она задержалась на пороге. Странно, очень смутно помню наш разговор. А твое имя? Ты же так и не представился. Да, высказалась она задумчиво. Алиса Робертовна, вы бы не налегали на алкоголь. Я покачал головой. Можете звать меня Антоном. Мы же теперь почти друзья. А насчет разговора? Мне нужно было сделать важный звонок. Пришлось просить хостес об уединении. А тут вы начали кричать, топать, обзываться. Хорошо, что я очень воспитанный молодой человек. Вытерпел ваше хамство, выслушал. Ну а потом мы с вами разобрались во всем и нашли отличное решение проблемы. Ждите, скоро позвоню с приятными новостями. Я поднял руку и помахал в воздухе клочком бумаги. Кричала, да, на меня это похоже. Мальденбург-Ольшанская, нахмурившись, потерла лоб пальчиками. Наверное, действительно не нужно было пить вино. Голова сегодня какая-то чумная, а я больше ничего не рассказывала. Ну, например, откуда взялась шкатулка? Нет, я небрежно повел плечом. Только, что она дорога вам как память о бабушке. Бабушка, это самое важное. Именно ею и проникся. Да, смертная внимательно посмотрела в мои глаза. В мои честные, невинные глаза. Хорошо, память о бабушке. Дамочка кивнула и вышла из кабинета. Я подождал 5 минут, затем сделал то же самое, прихватив с собой винную фею, которая повисла на моей руке, скромно пялись в пол. «Все хорошо, Антон Сергеевич», — кинулась навстречу нашей парочке администратор. «Просто отлично, спасибо, сейчас провожу даму и вернусь. Ее счет, пожалуйста, добавьте к моему». Хостес заметила нежелание гостя задерживаться рядом с ней и тактично отошла в сторону, позволив мне вывести Чезаре из зала. «Милорд, будьте осторожны, не забывайте, через 3 дня начнется охота», — тихо сказал секретарь, прежде чем исчезнуть. Я не стал дожидаться очередных вопросов от очередной смертной, которая сейчас поймет, что ее последние воспоминания сильно отличаются от реальности, и быстренько вернулся в ресторан, оставил винную фею на улице, неподалеку от парковки. К тому же, она, в отличие от Алисы, и правда на момент встречи со мной, была бессовестно пьяна. Вот как раз и проветрится. Когда появился в зале, Алисы уже там не было, а вот еда на моем столе была, почти полностью остывшая. Это меня расстроило, но не остановило. Часть блюд я все же вкусил, затем расплатился и поехал домой. Лежа в постели, с книгой в руке, я тщетно пытался освободить свою голову от мыслей. Все, завтра. Сейчас нужно просто отдохнуть. Несомненно, находиться в человеческом теле забавно, но сосуд требует определенной подзарядки. В общем, пока ворочался с боку на бок, перелистывая страницы, сам не заметил, как уснул. Оказывается, это еще и неконтролируемый процесс. Так вот, беру свои слова обратно. Сон больше не кажется мне такой уж отличной штукой, как я решил изначально. Слишком поторопился с выводами. Потому что сегодня мне снова снилась какая-то ерунда. Не кладбище, конечно, и не мамона в могиле, но тоже весьма нервирующий сюжет. Лютая дичь. Наверное, нельзя так говорить о мертвых. Ладно, не лютая дичь. Мне снилась моя ненаглядная Лилит, что в принципе не сильно отличается от лютой дичи. Она сидела прямо на окне спальни, грозила пальчиком и смеялась. К сожалению, проснувшись, я больше ничего не смог вспомнить. Только ее чертов смех, который казался мне издевательским. «Срань какая-то», — категорично заявил я, глядя в потолок. Полежал, подумал, что мог означать сон. Это намек, предупреждение. Сначала мне приснился почти уничтоженный пандемониум, теперь Лилит. И хотелось бы конкретики. Никаких версий в голове не появилось, поэтому я сполз с кровати, быстренько переоделся и выскочил из спальни. «Ах ты ж», — вырвалось у меня вслух от неожиданности. Сразу за дверью, практически уткнувшись в нее носом, стоял мужик в униформе, тот самый Виктор Леонидович. Он посмотрел на меня недовольным взглядом, будто это я нарушил его покой, а не он натирался у моей спальни, потом молча развернулся и пошел к лестнице. Идиотство какое-то. Я спустился вниз, рассудив, что в такое время, скорее всего, найду патологоанатома в столовой. Наверное, мне нужно сказать ему что-нибудь ободряющее, пока он действительно не чокнулся в изоляции. Говорящий – это ценный экспонат. Сумасшедший говорящий – это по-прежнему ценный, но немного опасный экспонат. Мои предположения, как всегда, оказались верными. Я вошел в столовую и сразу увидел Степана. «Ты куда?» – вскинулся Марков. Патологоанатом, конечно же, заметил мою скромную персону, которая нескромно открыла дверь здорового, как гардеробный шкаф, холодильника, хапнула оттуда ножку запеченной курицы и на ходу сунула ее себе в рот. Моя персона была голодна. Степан сидел в гордом одиночестве, с тоской изучая тарелку, на которой лежала, ну, наверное, завтрак. По мне, так это просто трава, перемешанная с каким-то невкусным фруктом. Вроде бы смертные его называют авокадо. У Степана есть одно забавное качество – он не умеет отказывать и говорить «нет». Вообще, конечно, забавных качеств у Степана до хрена, но конкретно сейчас он сидел и страдал за столом из-за вышеупомянутой особенности своего характера. Маркову, судя по тому, каким взглядом он проводил куриную ножку, явно хотелось мяса, но кухарка решила, что Степану необходима здоровая пища. Мне кажется, на самом деле, эта женщина обманом завладела кухней. В реальности она сумасшедшая маньячка, которая ставит на людях опыты, заставляя их есть всякое дерьмо, но прикрывает свое сумасшествие лозунгом «даешь правильное питание». «Я не козел, есть траву не собираюсь», о чем сообщил кухарке в первые же дни. Она, конечно, пыталась возразить и даже сунула мне под нос какой-то смузи бледно-зеленого цвета. Это была первая и последняя попытка с ее стороны навязать молодому хозяину свое мнение. Просто молодой хозяин на тот момент пару дней никого не обзывал, не пинал, даже не лапал за задницу, как делал мой предшественник, и прислуга решила, что Забелина-младшего поцеловала в темечко фея доброты. В общем-то, кухарка, вытирающая смузи со своего лица, стала громким звоночком. Да, молодой хозяин избавился от прежних замашек и за задницу он действительно никого не лапает, но характер его остался все таким же непримиримым, вспыльчивым, назовем это так. «Эй, Забелин, Али!» — окликнул меня патологоанатом. «Спрашиваю, куда ты?» «В ментовку», — ответил я, пережевывая кусок курицы. «Сегодня суббота. Разве менты работают по субботам?» «Откуда я знаю? Менты мне не отчитываются. Лично у меня есть дела. Вчера еще кое-что произошло и я хочу спокойно, в тишине поковыряться в убийстве Сергеевой. Я тебе о ней рассказывал. А делать это дома – плохая идея. Есть ощущение, что везде, куда бы я ни пошел, в засаде сидит этот долбанный Виктор Леонидович. Стоит сделать шаг в любую сторону и он выскакивает из-за угла, как черт из табакерки. Такое ощущение, будто я не хозяин этого дома, а воришка с улицы, который собирается слямзить столовое серебро, а управляющий очень хочет поймать меня за руку». В подтверждение моих слов дверь открылась и в комнату вплыл управляющий поместьем. Учитывая размеры дома Забелиных, думаю, определение поместья подходит больше всего. «Видишь», – прошептал я беззвучно губами, заодно указав взглядом на мужика в униформе, если вдруг Марков все-таки не видит. Виктор Леонидович с невозмутимым лицом сделал круг почета по столовой, осматриваясь по сторонам, а затем вышел. Вид у него был до нельзя загадочный и подозрительный. «Никакого уединения», – резюмировал я, затем откусил кусок куриной ноги и тоже направился к двери, намереваясь покинуть эту обитель зла, и здесь покоя не видать. «Честное слово, в аду и то спокойнее. Я тоже поеду». Марков вскочил из-за стола и рванул следом за мной. Он так торопился, что едва не опрокинул тарелку со своей полезной едой, а потом едва не упал, споткнувшись о свой же стул. «С чего бы это?» Я резко остановился и посмотрел на Степана суровым взглядом. «Ты, говорящий, забыл, твоя персона слишком важна, мы не можем рисковать. Знаешь что, свои вот эти люциферские манеры командовать практикуй на ком-то другом, в том числе горящий взор и недовольно сведенные брови. Я задолбался за эти дни сидеть в доме. Просто крыша уже едет. Ты сказал, что в твоем сопровождении можно выезжать. Давай, поехали, заодно расскажешь по дороге, что вчера произошло. И если ты сейчас откажешься брать меня с собой, я все равно сбегу. Понял, мне 35 лет». Выглядел патологоанатом решительно. прямо как ребенок, устроивший подростковый бунт. 35 лет ему. Хорошо, едем, ответил я после минутной паузы. Тем более, обсудить и правда есть что. Как только мы уселись в машину и выехали со двора, Марков принялся переключать радио. Ни один канал не соответствовал музыкальным вкусам Степана, поэтому вдоволь наигравшись с кнопочками, он вообще вырубил магнитолу, откинулся на спинку сиденья и замычал какой-то дикий немелодичный мотив. Назвать это раздражающим шумом, значило бы сильно ему польстить. Больше всего мычание Маркова напоминало царапанье мелом по доске, только вместо мела – бензопила, а вместо доски – разозленные медведи-гризли. Черт, хорошо, рявкнул я на Степана, сейчас все узнаешь. Просто собирал мысли в кучу. Вчера произошло нечто крайне занимательное. Я принялся рассказывать Маркову о вечере в ресторане и заодно попутно раскладывал информацию по полочкам. Первым делом нужно выяснить, кто такая эта Лена Петрова. Скорее всего, она тоже мертва. Ну и Соня. Мне срочно нужно найти девушку-единорога. Есть подозрение, что девчонке известно больше, чем ее предшественницам. Глава 9. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Ты уверен? Спросил Марков. Он, нахмурившись, внимательно изучал фотографию Анны Сергеевой и выглядел при этом не особо довольным. Не понимаю, почему, очень даже приятная девушка. Естественно, Степан разглядывал живую Анну Сергееву. Я, честно говоря, пытался ему и неживую подсунуть. Выбор фоток большой, но патологоанатом категорично отодвинул снимки из морга и с места убийства в сторону, заявив, что подобные картинки я могу рассматривать сколько угодно, без его участия. «Довольно-таки уверен», — ответил я. «Забелин, в сложившейся ситуации довольно-таки звучит слишком неубедительно. Вообще-то мы обсуждаем вопрос, была ли она суккубом. Это, знаешь, не о погоде потрепаться. Очень довольно-таки. Такой вариант устраивает? Владыка Ада, по-твоему, не в состоянии отличить обычную мертвую девушку от девушки, которая умерла, будучи одержима демоном?» «Конечно, уверен. Сергеева, суккуб. Когда нашел девчонку, она была убита, но убита определенным образом. Как убивают, тадам, суккубов. Вернее, как их убивали лет этак 400 назад. Ну и плюс вся эта история с изменением поведения. То есть Анна Сергеева однозначно использовалась демоном похоти в качестве сосуда. Я сам, лично проводил его флер из мира смертных во тьму. А вот еще одна. Я положил перед Марковым на стол фото неизвестной девушки, найденной на том же самом месте, через день, с моей визиткой в кармане. Ты опять? Степан нервно дернул щекой и отодвинул фото в сторону. Я же сказал, не хочу рассматривать мертвых. Нагляделся, знаешь ли, у меня прямо какое-то отторжение началось, а ты снова суешь мне труп под нос. Это, между прочим, как-то ненормально разглядывать усопших. Вообще, если что, молодая девушка умерла. Прояви немного сострадания. Очень, кстати, странным способом умерла. Патологоанатом, не выдержав, бросил быстрый взгляд в сторону фото и нахмурился еще сильнее. Согласен, красивое женское лицо без одного глаза выглядит слегка нервирующе. Степан, какая часть резюме Люцифера навела тебя на мысль о его сострадательности? Это, первое. А второе, девушка числится неопознанной. Сергееву нашли сразу с полным комплектом. При ней был телефон, документы, только что личной подписи не стояло на лбу. Типа, здравствуйте, это, я, Анна Сергеева, здесь же ситуация другая. Так вот, Степан, я собираюсь выяснить, кем является неопознанный труп. Черт, я уже напрягаюсь. Марков осторожненько приподнял стул, на котором сидел, и отодвинул его подальше от меня, естественно, вместе со своей задницей. Затем покосился в сторону двери. По-моему, патологоанатом усомнился в верности своего решения составить мне компанию. Мы с Марковым сидели в отделе МВД Западного Бирюлева, в кабинете, где обитают оперы уголовного розыска. К счастью, ни Валеры, ни Геннадия, ни Ивана Петровича на месте не оказалось, что не могло не радовать. Видимо, все-таки менты отдыхают по субботам. Правда, народ в отделе все равно суетился, поэтому я решил, что отдыхают конкретно эти менты, из уголовного розыска. Наверное, в субботу и в воскресенье преступники тоже на перекуре. В любом случае, меня это вполне устраивало. Я спокойно занялся вопросами, которые на данный момент крайне важны. Пока ехали в отдел, я много думал. Это, кстати, верх мастерства, и говорить с Марковым, и попутно анализировать информацию, потому что Степан сыпал вопросами, как дырявый мешок горохом. В итоге, придумал, девушка, которая до сих пор неизвестна, вполне может быть той самой Леной Петровой. Маловероятно, но надо проверить. Если все же убитая действительно является Петровой, то, зная ее данные, мы сможем выяснить, как она жила последние полгода, а именно изменилось ли поведение. Да, в морге, когда мы с майором Машуриной ездили на опознание, я однозначно не увидел следов присутствия суккуба. Но с другой стороны, может, их и не было. Может, Петрова по какой-то причине не устроила демона похоти, не прошла собеседование. Потом, когда определимся с неизвестной, а я надеюсь, Степан не будет кочевряжиться и мы все сделаем быстро, нужно отправиться по тому адресу, который дала Мальденбург-Ольшанская, девушка Соня. Конечно, если она не дура, по месту проживания точно сидеть не будет. Однако, можно поспрашивать соседей, поговорить с жильцами дома или, третий вариант мне нравится больше, воспользоваться отсутствием хозяйки и проверить ее квартиру. Еще один пункт сегодняшней программы – это мой голем, Марина Рыжкова. Судя по тому, что никаких всплесков энергии я от нее за эти дни не чувствовал, подружка Сергеевой провела их спокойно. Ходила на работу, возвращалась домой, жила по привычному расписанию. Однако прошло уже 5 суток с момента создания голема, можно попробовать вытянуть воспоминания настоящей Марины. Да и вообще, не мешает проверить собственное творение. Големы, конечно, крайне послушные, спокойные существа, если в них не закладывать жажду убийства, но, как говорят смертные, лучше перебдить. Сначала в любом случае нужно понять, кем является незнакомка, таскающая в кармане визитку Забелина. Черт с ним, даже если она не Петрова. В любом случае девка связана с убийствами. И как это сделать, спросите вы. И как ты собираешься выяснить имя убитой? Марков, естественно, озадачился тем же самым вопросом. Присутствие Степана, как ни удивительно, пошло мне на пользу, вернее, моему мыслительному процессу. Думаю, дело в том, что я, наконец, смог нормально обсудить гибель девушек с человеком, от которого не приходится ждать истерики из-за слов «суккуб», «демоны ад», а соответственно, проговорив все факты вслух, включая рассказ о вчерашнем вечере, я даже как-то по-новому взглянул на убийство, вернее, укрепился в уверенности, что они между собой связаны, и кроме того, связаны с кукловодом. Он меня интересует больше всего. Неизвестного хозяина бритоголовых я пока не могу достать, потому что не понимаю, в какую сторону смотреть, но если разберусь с убитыми девками, шкатулкой, суккубами и Мальденбург-Ольшанской, уверен, появится ясность относительно кукловода. Степан, я покачал головой, демонстрируя недоумение. Как ты думаешь, зачем я показал тебе фотографии убитых девушек? Чтоб ты точно знал, кого нужно искать. Потому как, вообще-то, у нас в наличии имеется один крайне полезный тип, говорящий. Слышал о таком? Нет. Патологоанатом в одну секунду вскочил на ноги и отпрыгнул к окну. Видимо, боялся, что я прямо сейчас схвачу его за шиворот и потащу в какое-то крайне неприятное место. Ну перестань, ты 10 лет резал трупы. В чем проблема? Трупы, Забелин. Вот именно, трупы. Знаешь, что такое трупы? Это, мертвые, окончательно и бесповоротно мертвые люди. А ты намекаешь. Марков замолчал на секунду, затем осторожно спросил, подожди, а ты на что намекаешь? Я просто сразу представляю самые хреновые варианты. Да, я хочу, чтоб мы поехали на место, где нашли трупы девушек и ты попробовал связаться с призраком второй убитой. Люди, погибшие насильственной смертью, они... Как бы это сказать, не сразу уходит в распределитель, а иногда прям сильно не сразу, могут годами ошиваться неподалеку от места гибели, особенно, если хотят мести. Есть такое, черт, как бы тебе объяснить понятнее, есть некий временный карман. В 1582 году, когда папа Григорий перешел со старого юлианского на христианский календарь, были потеряны 15 дней. Эти 15 дней... существуют вне вашего пространства и времени, имею в виду пространство и время смертных. Мы называем это место «пристанище». Там обитают призраки, которых держит жажда мести, шляются туда-сюда, из пристанища в мир смертных и обратно. Ты, говорящий, ты можешь наведаться к ним в гости и тебе за это ничего не будет. Призраки не причинят вреда столь особому гостю. Я все подробно расскажу, дам маршрут, все очень просто. Тебе только нужно будет обойти кое-какие знаки на границе между реальностью и пристанищем. Не поверишь, Их поставили сами призраки. Можно подумать, имеется до хрена желающих. Это подобие охранных заклятий. Если случайно наступить в такой знак, ты окажешься сваренным, ослепленным или сосулькой, в зависимости от того, в какое заклинание наступишь. Правда, смешно, призраки ставят защиту от живых. Усраться можно, ответил Марков, с каждой минутой становясь все более мрачным. Я только не совсем понял. Говорящий, это от слова говорить, а ты почему-то рассказываешь о конкретном путешествии, когда нужно встать и куда-то пойти. Граница это, пристанище какое-то, туда могу попасть только я, а ты сам, что может быть круче Люцифера, видишь ли, скажем так, призраки меня недолюбливают. Им кажется, что я непременно схвачу охапку неприкаянных душ и потащу их в ад. И еще, в пристанище обитают парочка сущностей, с которыми мне бы лучше не встречаться. А во, Марков многозначительно хохотнул. Бывшие, ну, выражаясь вашим языком, языком смертных, да, пару столетий назад у меня была связь, как бы тебе помягче сказать, с вампиршей. Подожди, Марков поднял руку, останавливая мой рассказ. Ты же шутишь, вампирша, вампиры, то есть существа, которые сосут кровь из людей. Зашибись, конечно, я, недоумевая, развел руки в стороны и покачал головой. Напротив тебя стоит князь тьмы, великий зверь, дьявол во плоти, а ты удивляешься вампирам. Знаешь, дьявол – это нечто образное, такое. Марков сделал непонятный жест, который я бы и не хотел понимать. Есть подозрение, он слегка неуважительный. Страшилка, о которой мы слышим с детства. Ад, рай, все дела. Но вампиры – это, черт, подожди, в смысле была связь, вы типа… Степан снова изобразил нечто странное, но, судя по довольной ухмылке патологоанатома, достаточно пошлое. А-а-а, нет, ты имеешь в виду совокупление. Марков, у нас это происходит иначе. Знаешь, достаточно сложно совокупляться в привычном смертном понятии, если сам находишься в аду, а твоя дама среди людей. Но, скажем так, мы находили кое-какие лазейки. Не в этом суть. Элеонора оказалась крайне ревнива. Ей не понравилось мое внимание к одной ведьме. Она ее выследила и убила. Потом мне пришлось убить Элеонору. Но чертова вампирша всегда была очень умной девочкой. Ненавижу умных мертвых девочек. Она ухитрилась сдохнуть не окончательно. В последний момент сбежала в пристанище. Если я туда сунусь, что само по себе уже звучит не очень, ненависть и страх призраков дополнит желание Элеоноры отомстить. А граница, перейти ее может любой, на самом деле, даже обычный смертный. Прикол в том, что перейти может любой, возвращаются лишь самые умные. Ну и еще, говорящие, ты всего лишь сходишь в пристанище, найдешь девку и узнаешь ее имя. Сходишь, это, конечно, образно, относительно, то есть физически твое тело останется в мире живых. Вот, Степан выкинул руку вперед и ткнул в меня пальцем. Я об этом и говорю. Одно дело резать трупы, как ты выражаешься, которые ничего против этого не имеют, и совсем другое, беседовать с призраками. Я даже не знаю, как это нужно делать, вообще ничего сложного. По крайней мере, тебе, ты, говорящий, думаю, то, что случилось в церкви, активировало твои способности. Поэтому, сложностей возникнуть не должно. Знаешь, я бы очень хотел, чтоб они, эти способности, активировались обратно. Ты не представляешь, как хреново мне спится по ночам. Я все время жду, когда паук выскочит из меня, и сожрет, тоже меня. Я безумно счастлив, что он исчез. Марков снова замолчал, потом подался вперед и тихо спросил. Его же нет, ты не видишь, просто я его только слышал, тогда в церкви, пока он не превратился в огромную тварь. А последние дни, тишина, может, он исчез, нету его, искренне заявил я Маркову, стараясь не коситься на его плечо. Ровно в этот момент на плече как раз появился довольный Толик. Метко помахала мне лапой и сделала жест, похожий на «Т-ша-ша-ша». Умный паучок, понимает, патологоанатома лучше не нервировать. Степан, что ты психуешь? Разве это не круто разобраться в гибели девушек, что я психую серьезно? Да потому что, в отличие от тебя, у меня есть жизнь, которую сильно не хочется терять. Напиваться – это еще не жизнь, возразил я. Если хорошо напиваться, то очень даже жизнь. Слушай, ты же Люцифер, продолжил Степан. Ну не ходи никуда, если не хочешь. Просто вызови эту девушку. Тьфу ты, призрак девушки. Поговори с убитой сам. Погоди-ка. Марков маленькими шагами приблизился к стулу, сел на него, а потом задал вопрос, который, несомненно, делает ему честь. Вернее, не столько ему, сколько его соображалке. А ты как вообще оказался среди людей? Ты, черт, ты же должен быть в аду, но сидишь здесь. Почему? Не знаю, сказал бы я правду патологоанатому или нет. Скорее все же нет. Что я отвечу смертному, хоть и говорящему? Меня обокрали, как последнего тупицу, да еще совершенно непонятно, кто именно. Ну тоже не очень хорошо выглядит такая история. Однако именно в этот момент дверь кабинета открылась и на пороге появилась майор Машурина. Я даже был этому рад. Не самой Марии Семеновне, а тому факту, что она избавила меня от необходимости объясняться со Степаном. Правда, скажем честно, сама блондинка счастливой отнюдь не выглядела. Забелин, Марков, она уставилась на нас хмурым взглядом. Хотела бы сказать, что удивлена, но, наверное, не скажу. Потому что, наверное, не удивлена. Хотя один вопрос все-таки имеется. Забелин, какого черта здесь сидит этот человек? Майор широким жестом указала в сторону Маркова. У нас следственный эксперимент. Начал я, но тут же получил еще один злой, раздраженный взгляд от блондинки. Хватит, рявкнула она. Хватит впаривать мне эту чушь. И майор в два шага оказалась возле стола, на котором лежало раскрытое дело. Сверху папки веером валялись фотографии. Естественно, не нужно быть семи пядей во лбу, чтоб понять, чем мы тут с патологоанатомом занимались. А я не поняла, какого черта. Мария Семеновна ткнула пальцем в снимки. Какого черта левый товарищ изучает уголовное, вообще-то, дело. Мария Семеновна, а что-то вы плохо выглядите, сообщил я блондинке, при этом вложив в свой взгляд максимальную порцию озабоченности. На самом деле, девушка выглядела на удивление хорошо, однако нужно было срочно менять тему. Вы бы еще отдохнули пару дней. Все-таки сильный стресс, все дела. Кстати, спасибо за ваше понимание относительно ситуации, которая произошла в церкви. Степан, на выход. Мы, пожалуй, пойдем. А то вы уж извините, похоже на черепаху с нервным срывом, так вас скрючило. Марков, я без остановки бубнил какую-то чушь и заодно пятился в сторону выхода. Патологоанатом, к счастью, понял, что мы уходим и тоже рванул к двери. Стоять. Майор с подозрением уставилась на нас обоих. Зачем вы ковырялись в деле Сергеевой? Кто ковырялся? Мы, да вы что? Я изобразил на лице невинность. Ни в коем разе. Ни за что. Это, наверное, ваши оперы оставили. Валера, например. До свидания, Мария Семеновна. Не успев договорить фразу до конца, я открыл дверь и выскочил в коридор. Марков, естественно, неся следом за мной. Черт, мне кажется, она что-то подозревает, сообщил Степан мне в спину. Ты говорил, она этот нефилим. Есть ощущение, наши попытки убедить ее в том, что случившееся в церкви ей привиделось, не увенчались успехом. На кой черт она сегодня пришла? Дежурство? Так начальники отделов вроде бы освобождены от этой почетной обязанности. Степан, хватит бубнить, перебил я Маркова, не оборачиваясь. Мы двигались по коридору к лестнице, чтоб выйти на улицу и уехать из отдела, пока майор и правда не пришла в себя и не устроила нам реальный допрос с пристрастием. Что хватит-то? Может, разумнее сказать девушке правду? Я даже остановился. Настолько предложение Маркова меня поразило. Не своей гениальностью. Конечно, нет. Какая, к черту, правда. Поразило, что Степану вообще пришла в голову подобная чушь. Ты нормальный? Спросил я его ласковым тоном. Правду? Предлагаешь сообщить майору Машуриной, что она на какую-то там часть ангел, а я, на все 100% дьявол. Степан, я вряд ли смогу почистить ее память после таких разговоров, значит, мне придется ее убить. Вопрос, что плохого тебе сделала Мария Семеновна? А-а-а, ну если ты ставишь вопрос таким образом, то, конечно, не надо говорить правду. Степан несколько раз кивнул, словно опасался, вдруг я не пойму его позиции и отправлюсь убивать блондинку прямо сейчас. Вот именно, идем. Нам нужно метнуться на место, где нашли сначала Сергееву, а потом неизвестную особу. Ни я, ни Марков в этот момент не догадались оглянуться назад. Меня вело желание быстрее отвезли Степана на место преступления. Патологоанатома никакое желание не вело, но он понял, проще дать дьяволу, что он хочет, чем объяснить, чего не хочешь ты. Поэтому мы оба рванули вперед, не заметив, как из-за приоткрытой двери за нами наблюдала майор Машурина. Глава 10. Атака в лоб очень легко может закончиться сломанной шеей. И каково оно? спросил вдруг Марков после целых 10 минут молчания. 10 минут. Для Степана такое тихое поведение – личный рекорд сегодняшнего дня. Дар речи у патологоанатома пропал, конечно, не сразу. Это происходило постепенно. Чем ближе мы подъезжали к месту убийства, тем мрачнее и молчаливее он становился, пока вообще не заткнулся. Я даже запереживал, не впал ли Степан в депрессию по поводу предстоящего мероприятия. А теперь вдруг, когда машина замерла ровно возле тех кустиков, за которыми в ночь убийства Сергеевой прятался черный внедорожник, когда мы выбрались на улицу и я направился в нужную сторону, Маркова снова пробило на разговоры. «Что именно?» – спросил я, покосившись на Степана, который пристроился за мной, стараясь не отставать. Мозг у него устроен достаточно странно, даже для смертного. Понятия не имею, что могло прийти в голову патологоанатому. Опыт общения с Марковым показывает, 100% какая-нибудь ересь. Ну, каково это, встречаться с вампиршей? Нет, я понял насчет совокупления и лазейки, но, так, в общем, в двух словах, я замер между березок, в изумлении уставившись на человека. То есть все это время он размышлял о вампирах, вернее, даже не о самих вампирах, а о возможности завести интрижку с какой-нибудь дамочкой из числа детей ночи. Вот уж действительно, говорящие обезьяны. Все, что их волнует, связано с животными инстинктами. Степан, я знаю, у вас, у смертных, искаженное представление о кровососущих. Приходилось смотреть парочку фильмов и читать парочку книг. Вы их, как бы это выразиться, сильно романтизируете. Уверяю, неважно, каково было мне, я, падший, но однозначно могу сказать, каково будет тебе. Ты же с этим подтекстом интересуешься. Вампирша, любая она, красивая, сексуальная, горячая, да, мечта. И все у вас будет хорошо, пока она не скажет тебе, сколько ей лет на самом деле, и пока ты не поймешь, что дамочка родилась где-то в один год с твоей прабабушкой. Человеческий мозг – забавная штука. После таких откровений, в постели ты каждый раз будешь представлять себе прабабушкино лицо. Поверь мне, это чистой воды психология. Но есть еще маленькие нюансы. Например, вампирша каждый раз в постели тоже будет представлять кусок истекающего кровью стейка. Уверяю, все закончится приблизительно сразу. Причем закончится твой бездарной смертью. Так что выкини с головы эту нелепую мысль. Я тебя знаю. Уже напридумывал какой-то хреновины эротического содержания. То, что ты входишь в число избранных, знающих о существовании потусторонних сущностей, не делает на самом деле тебя особенным в глазах этих сущностей. Ты – смертный. Да, с некоторыми специфическими талантами, но смертный. Поэтому будь добр, избавь меня от необходимости объяснять тебе столь очевидные вещи. Черт, ну ладно. Марков очень даже заметно расстроился. Минус одна сексуальная фантазия. Я долгое время убивался по Кейт Бекинсейл в роли вампирши из другого мира. Ее этот черный обтягивающий костюмчик. А богатство? Они и правда так богаты, как пишут в книгах. Едят из золотых тарелок золотыми ложками, сидя на золотом троне. Я тяжело вздохнул, покачал головой, недоумевая с того, как устроено мышление смертных вообще и конкретно этого смертного в частности, затем снова двинулся вперед. Мне для того, чтобы найти место убийства, не требовались специальные указатели. Я там уже был, а значит, внутреннее демонское чутье приведет своего хозяина, куда нужно. Ну за белин, блин. Степан рванул вслед за мной, при этом явно намереваясь испытать границы моего терпения. Ок, отвечу. Когда я последний раз видел одного из отцов клана, он действительно восседал на золотом троне, если не придираться. Если все же придраться, трон был не из настоящего золота. Если придираться еще больше, то это был не совсем трон. Это было позолоченное мягкое кресло. Степан, я резко остановился и повернулся лицом к Маркову, который топал за мной, перепрыгивая кустики. Тебе сейчас предстоит пересечь грань между миром живых и пристанищем. Прошу, соберись, возьми себя в руки. Прекращая забивать голову редкостной херней и себе, и мне, высказавшись, я опять отвернулся от Маркова и направился к тому месту, где нашел суккуба. А-а-а, можно подумать, обиделся патологоанатом. Между прочим, мне все это в новинку. Мы, знаете ли, с вампирами на брудершафт не пили. Не то что вы, владыки ада. И куда мы идем, кстати? Вернее, как ты собираешься найти место убийства? Насколько помню по твоему рассказу, была ночь, когда ты оказался здесь впервые. Ох, ты черт, я достаточно внезапно остановился, Поэтому Марков сходу врезался в мою спину, что не прибавило хорошего настроения ни мне, ни ему. Патологоанатом едва не расквасил себе нос. «Здесь», — категорично высказался я, потом сделал еще один шаг вперед и опустился на одно колено, втягивая воздух ноздрями. Флёр суккуба почти исчез, вернее, ее запах. Ваниль чувствовалась еле слышно, но все же достаточно ощутимо для моего обоняния. «Мы берем след, мы играем в охотничьих собачек», — спросил Марков, пристроившись рядом со мной. Он тоже присел на корточки и активно пытался что-то нюхать. Издевается, похоже. Я молча поднялся, посмотрел по сторонам. К сладкому аромату суккуба был примешан еще один запах, чертовски знакомый. Самое интересное, его этот запах очень сильно пытались скрыть. Значит, меня тут ждали. Забавно. Слушай внимательно, Степан. Я решил не посвящать Маркова в свои подозрения, иначе он упрется намертво и откажется идти в пристанище. Он вообще, скорее всего, очень быстро вернется в машину, а потом очень громко потребует увести его смертную тушку куда-нибудь подальше. Люди, они же такие чувствительные, нервные. Сейчас садишься прямо на землю. Вот тут, я ткнул пальцем в место, где не так давно лежала Сергеева и где, судя по фотографии, на следующий день нашли неизвестную девушку. Тебе нужно закрыть глаза, расслабиться и внимательно слушать. Любые звуки, которых не должно быть, вот твой ориентир. Плач, смех, песенки, звучащие где-то вдалеке. Иди на них, глаза не открывай. Сначала почувствуешь тяжесть в ногах. Возникнет ощущение, будто двигаешься по болоту. Продолжай идти вперед. Не останавливайся ни в коем случае. И слушай, когда звуки станут громче, скорее всего ты услышишь какие-нибудь фразы, типа «ненавижу». «Сволочь, я не умерла, сам ты сдох, козел». Призраки часто отказываются верить в свою смерть и сообщают об этом всем вокруг. К счастью, никто их не слышит. Я про людей сейчас. Так, а ловушки? Ты говорил, есть ловушки. Степан тоже поднялся на ноги и теперь стоял рядом, с серьезным выражением лица, внимая каждому моему слову. Ты их почувствуешь. Главное, не открывай глаза. Это будет ощущение холода. Охранные заклятия призраков очень похожи на ловушки химер. Начнет покалывать ноги, руки, лицо. Будто ты находишься рядом с открытой морозилкой и вот-вот собираешься сунуть туда голову. Действуй по принципу холодно-горячо. Хорошо, кивнул Марков, затем, почему-то шепотом, спросил. А с глазами что? Я почти минуту молча смотрел на патологоанатома, пытаясь понять, при чем тут вообще глаза. В итоге решил уточнить, что с глазами, Степа. Ну мне все время вслепую там перемещаться, с серьезным видом спросил Степан. Нет, глаза откроешь, как только тебе зададут вопрос, кто ты и зачем явился. После этого можешь спокойно смотреть вперед и даже по сторонам. Назад не советую. Считай, ты прибыл в конечную точку и встретил первого призрака. Теперь важный момент. Ты зайдешь в пристанище отсюда, с места убийства девушек. Поэтому ответишь следующее. Мне нужна та, по чьему следу я пришел. Понял? Так ты встретишься с девчонкой, которую мы ищем. Тебе необходимо выяснить все, что она помнит об убийстве, и ее имя. Хотя, просто выясни все, что сможешь. Хорошо, давай, садись. Я подтолкнул Маркова, попутно оглядываясь по сторонам. Нужно поскорее отправить Степана в путешествие, потому что есть ощущение, здесь с минуты на минуту станет жарко. И лучше бы Маркову этого не видеть. Слишком уж он впечатлительный. Да хорошо, хорошо. Зачем пихаться-то? Степан послушно уселся в указанной точке, скрестил ноги по-турецки, закрыл глаза и, опустив плечи, расслабился. Слушать. Ага, понял. Ну вот, я сижу, слушаю. Поют птички. Ветерок приятно обдувает мое лицо. Шумят деревья. Тихо, спокойно все. Дети смеются. Дети. Смеются. Голос Маркова с каждым словом становился глуше. Он замедлялся, словно запись, поставленная на специальный режим. Ничего себе, как быстро Марков нашел нужное направление. Похоже, мне удалось заполучить не просто говорящего, а чертовски талантливого говорящего. И вот когда патологоанатом окончательно замолчал, когда дыхание его стало медленным и глубоким, началось то, чего я, собственно говоря, ждал уже минут пять как. Они прятались в тени. Демоны, мой нос меня не подвел. Именно запах адовцев я почувствовал, когда принюхивался к остаткам аромата суккуба. Какая дурь, неужели они не понимали, что я один черт их вычислю? Демонов было двое. Как только Степан отключился от реального мира, отправившись в пристанище, они просто вышли из тени, материализовались передо мной с довольными рожами. Расстояние между нами было приличным, около 20 метров, но я прекрасно видел, как светится радостью их физиономия от предвкушения схватки.